Просто поразительно, как, невзирая на то, что в доме тети Розиты и Тенку Ибрахима постоянно проживали 7 слуг, повар, 2 горничные, пожилой лакей дворецкий, мальчик на побегушках и 2 шофера, Бахрину удалось в первую же ночь незаметно пробраться ко мне в спальню, расположенную, к счастью, на 1-м этаже. Он заранее договорился со своим кузеном Насруддином, и тот в назначенное время открыл, а рано утром опять запер входную дверь. Таким образом, вся остальная семья оставалась в неведении относительно такого вопиющего нарушения приличий. Довольно скоро я поняла, что, по сути, всех беспокоит только их видимое соблюдение. И вот, наконец, наступила решающая минута. Вновь облачившись в парадный костюм, в сопровождении Бахрина я вошла на встречу с его матерью через сад, разделяющий 2 дома. В 60-е годы дед Бахрин решил построить особняки для своих любимых детей. Он выделил для этого большой участок земли, прилегающий к дворцу, проложил дорожки между будущими строениями, провел электричество и канализацию. Каждый из его детей и внуков получил в подарок небольшой кирпичный дом с 3 спальнями и помещениями для слуг, расположенный на участке в 0,5 гектара. Все дома были выкрашены в белый колониальный цвет и со всех сторон окружены террасами для защиты от проливных муссонных дождей. По мере того, как благосостояние осчастливленных потомков росло, благодаря концессиям на экспорт драгоценной тропической древесины или открытиям новых нефтяных и газовых скважин, росли и их жилища. Некоторые из скромных пригородных особняков довольно скоро превратились в настоящие дворцы с 10 спален. Пока мы с Бахрином шли к дому Тенкузалии, он рассказал мне, что весь этот участок, где проживает семья, принято называть «Кампунг Истана», что в переводе означает «дворцовая деревня». Нужно сказать, что то, что я видела вокруг, ничуть не напоминало деревню. Тенкузалия жила в простом и относительно новом кирпичном доме, ослепительно белом, если не считать выкрашенных в ярко-зеленый цвет оконных рам, и гораздо более скромным, чем особняк ее брата. По сигналу Бахрина я как можно более элегантно скинула туфли и вошла в тускло освещенный, аскетично обставленный дом. Мать Бахрина, чопорно выпрямив спину, сидела на самом краешке кушетки у себя в гостиной. При моем появлении улыбнулась одними губами и, не вставая, протянула мне руку. В Малайзии женщины, как правило, не обмениваются крепкими рукопожатиями. Они только слегка касаются ладонями и чуть-чуть сжимают пальцы друг друга. К счастью, Бахрин успел заранее проинструктировать меня, и я, взяв правую руку принцессы, быстро прикоснулась к ней губами и носом, изобразив при этом нечто среднее между поклоном и реверансом, все, как он меня учил. Лицо Тенкузалии при этом немного оттаяло, и с видимым облегчением, вздохнув, она любезно мне кивнула. Уже много лет спустя свекровь призналась, что очень нервничала перед нашей первой встречей и немного успокоилась, только поняв, что я, во-первых, умею прилично себя вести, а во-вторых, не оказалась ужасной блондинкой, как она опасалась. Уже тогда мне показалось, что Тенкузалия, босая, одетая в шелковый розовый банджу-курунг с белым муслиновым платком на голове и розовой перламутровой помадой на губах, живет не в реальном, а в каком-то своем мире. Позже она всегда напоминала мне стареющую английскую герцогиню, которая никак не хочет поверить в то, что эти новые повозки могут ездить без помощи лошадей. Языковой барьер оказался серьезным препятствием нашему общению. В молодости Тенкузалия неплохо владела английским, но с тех пор успела его забыть, и хотя почти все понимала, была слишком горда и застенчива, чтобы говорить с ошибками. Естественно, непринужденной беседы у нас не получилось, и мы все — Бахрин, его мать, тетя Розита, пара кузенов и кузин и я — сидели, обмениваясь кивками, улыбками и редкими фразами. «Откуда вы родом?» — при помощи тети Розиты спросила меня принцесса. «Вы работаете или учитесь?» — перевела следующий вопрос кузина Алина. Потом Тенкузалия поинтересовалась, «Сколько мне лет?» Но тут в разговор довольно резко вмешался Бахрин, поспешно спросив у своей матери, говорил ли он ей о том, что мой отец родом из Пенанга. Меня немного раздражало откровенное желание Бахрина скрыть мой истинный возраст, хотя он заранее и предупредил меня о нем. Он объяснил, что как старший среди своих двоюродных братьев и сестер он носит почетный титул «Абанг», означающий «старший брат», и окажется в неловком положении, если выяснится, что он состоит в близких отношениях с немусульманкой, которую, к тому же, официально еще нельзя считать взрослой. Поэтому он и попросил меня не говорить никому, что мне всего 17 лет, добавив, что это никого, кроме нас с ним, не касается. Тем временем неловкая беседа в гостиной продолжалась. Либо Тенкузалия, либо я произносили какую-нибудь фразу, и ее тут же подхватывал один из добровольных переводчиков. Больше всего это напоминало партию в теннис, во время которого головы зрителей все время поворачиваются то вправо, то влево, и слова перелетают через комнату, как мячики. Обстановка в гостиной была далека от непринужденной. Скорее, вся церемония походила на пытку чаем и пирожными. Лед растаял, только когда я преподнесла матери Бахрина привезенную из Австралии огромную коробку шоколада Кэдбери. Ее заблестевшие глаза и счастливая улыбка не нуждались в переводе. Я и так поняла, что вижу перед собой товарища шоколадоголика, и с этого момента мы с Тенкузалией стали друзьями. Покончив с официальным визитом, мы с Бахрином и с одним из его кузенов в качестве дуэньи отправились прогуляться по Куала-Тренгану. Вечером того же дня в доме своего дяди Бахрин поздравил меня с тем, как хорошо я справилась. Он говорил о моем успехе так, словно я выполнила опасную миссию в тылу врага, и мне вот-вот должны вручить за это медаль. Однако медали не последовало, и я только недоуменно улыбалась ему в ответ, делая вид, что не понимаю, что он имеет в виду. Гораздо позже, получше познакомившись с исламскими обычаями, я поняла, что мужчина-мусульманин знакомит женщину со своей семьей и особенно с матерью, только если у него самые серьезные намерения. Юноши и девушки просто так не заглядывают в гости друг к другу. Бедняжка Залия, конечно, понимала планы Бахрина гораздо лучше, чем я, но, скорее всего, не сознавала, что мне о них в тот момент еще не было известно. Я часто мысленно перебираю воспоминания о своей первой поездке в Тренгану. Кое-какие эпизоды я помню с удивительной точностью, другие, менее значительные, совершенно стерлись из моей памяти. Возможно, это случилось потому, что в тот раз я позволила себе попасть под очарование семьи Бахрина, и если видела что-то непонятное или неприятное мне, то предпочитала поскорее забыть об этом или найти какое-нибудь удобное объяснение. В 17 лет я еще боялась идти против течения. В 30, если потребуется, меня не остановит и цунами. В первые две недели 1981 года прошли в непрерывных разъездах между Тренгану, Куала-Лумпуром и Сингапуром, так что в конце концов у меня начала кружиться голова. В Тренгану мы осматривали памятники и любовались пейзажами, в Куала-Лумпуре развлекались, а в Сингапуре ходили по магазинам. Именно в Сингапуре я познакомилась с правителем султаната Тренгану, дядей Бахрина по материнской линии и его второй женой, матерью наследного принца Мизана, Шарифой Нонг, и с остальными их детьми. Мизана, веселого, скромного и немного застенчивого парня, я знала и любила еще в Австралии. У него было красивое, строгое лицо, в котором сочетались арабские и малайские черты и задумчивые черные глаза. А для меня всегда имелась в запасе теплая, немного неуверенная улыбка. В отличие от Бахрина, он не имел ничего против домашней работы и, навещая нас в Мельбурне, нередко подметал пол или стряпал что-то несложное на нашей кухне. Мне всегда было немного жалко его, потому что он терпеть не мог частную школу Джелонг, в которой он в то время учился и которую раньше закончил и Бахрин. Учение давалось Мизану с трудом, а кроме того, он очень скучал по семье и по дому. Однако жизнь наследного принца, который когда-нибудь может стать королем всей Малайзии, не принадлежит ему. Все решения о его карьере, месте жизни и даже будущей официальной жене принимаются на высшем уровне и без всякого его участия. С другими детьми султана я тоже успела немного познакомиться в Тренгану. Среди них было три девочки – Фарах, Анна и Има – от 15 до 21 года. Старшая, Фарах, Тоненькая, как тростинка, с изящным личиком в форме сердечка и пухлыми губками, была такой же болтушкой, как и ее мать, обожала сплетничать, всегда навешивала на себя гирлянды драгоценностей и была очень щедра на преувеличенные комплименты, что немного смущало меня. Анна, напротив, предпочитала молчать и, сидя где-нибудь в уголке, наблюдать или слушать. Она была настоящей красавицей, сексапильной, с длинными черными волосами и изящной, как у сестры, фигурой. Но за ее видимой хрупкостью скрывался весьма сильный и довольно вздорный характер. В семье единодушно считали, что младшей дочери султана имя стоило родиться мальчиком. Внешне она была похожа на Мизана. Те же точёные черты и черные глаза. Она коротко стригла волосы и, в отличие от сестер, совсем не казалась хрупкой. Джинсы явно нравились ей гораздо больше, чем традиционный малайский наряд, который ей приходилось носить на публике или в присутствии своего отца, султана. А все официальные церемонии она охотно бы променяла на один хороший футбольный матч. Позже мне нередко приходилось наблюдать, как во время таких церемоний Има быстро опускает веки, пытаясь скрыть мятежный огонек в глазах. Воспитанием двух младших сыновей султана, похоже, немного пренебрегали в пользу их старших братьев и сестер, поэтому мальчики росли настоящим наказанием Божьим. Драки, проказы, розыгрыши, иногда довольно жестокие, были их любимым и главным занятием. Особенно отличался 10-летний Тенку, «Бэби», как все его называли, совершенно невыносимый ребенок, один из тех, которые заставляют с благодарностью вспоминать о противозачаточных средствах. Он постоянно мучил домашних животных, кривлялся, врал и уже тогда был умелым манипулятором. Больше всего Бэби нравилось издеваться над своим младшим сводным братом, Тенку Адиком. Он вечно щипал его, бил или чем-нибудь колол его, а потом безудержно хохотал. Моя первая встреча с правителем Трингану, его королевским высочеством султаном Махмудом, состоялась в пятизвездочном отеле «Гудвуд Парк», принадлежащем самому богатому человеку в мире султану Брунея. В этом лучшем отеле Сингапура султан Махмуд с семьей и свитой остановились на несколько дней, расположившись по приглашению владельца в его личных апартаментах. Миновав вестибюль, поражающий изысканной и сдержанной элегантностью, способный удовлетворить самый взыскательный вкус, мы с Бахрином прошли по широкому, устланному шелковым ковром коридору и оказались в просторном холле, обстановка в котором больше всего напоминала первый день распродажи где-нибудь в универмаге «Харротс», «Блумингейл» или «Харви Николс». На полу валялась масса пакетов с логотипами Кристиана Диора, Джорджа Армани и Ив Сен-Лорана. Друг на друге громоздились бесчисленные коробки с женской обувью, ведшвудским фарфором, тут же стояли два или три велосипеда и детский электромобиль. Члены королевской семьи Брунея явно походили по магазинам. Я была потрясена. Мне еще никогда не доводилось видеть подобной оргии потребления. А ведь, будучи мусульманами, они даже не праздновали Рождества. По дороге в помещение, отведенное дядей Бахрина, мы миновали несколько великолепных комнат, некоторые из них были шестиугольными, с огромными окнами от потолка до пола. Нас сопровождал вышколенный лакей, одетый в обычную форму дворцовых слуг, белый пиджак и брюки, сампин, мужской саронг, завязанный на талии поверх брюк, и черный бархатный санкок, овальную, похожую на феску, шапочку без полей, украшенную королевским вензелем. Лакей удалился, и несколько минут мы с Бахрином ждали его высочества в одиночестве. А потом к нам присоединились Мизан и Фарах. Они держались естественно и вполне непринужденно, а Фарах безумолку болтала о прелестях шопинга в Сингапуре. Вдруг все оживление мгновенно испарилось, и в комнате стало совершенно тихо. Мы находились в присутствии султана. Он оказался довольно высоким и грузным человеком, который даже не улыбнулся, когда, приветствуя его, я присела в реверансе, совершила анкат сумпах, две сложенные ладони прикладываются к лбу в знак почтения, и поцеловала протянутую мне руку. После этой процедуры я изо всех сил постаралась слиться с деревянной обшивкой стен. К счастью, султан почти не обращал на меня внимания. Он показался мне немного рассеянным, как будто существовал в каком-то другом измерении. Позже Бахрин рассказал, что его дядя очень изменился после того, как у него обнаружили серьезную болезнь сердца. С тех пор главным его занятием стала забота о собственном здоровье, для чего он испробовал все средства как обычной, так и нетрадиционной медицины. Все то время, что его высочество провел с нами в приемной, двое его старших детей стояли нервно вытянувшись, с опущенными к полу глазами. Впрочем, султан довольно скоро удалился, а вместо него в комнату влетела его вторая жена, Шарифа Нонг. Закутанная в шелка, с глазами подведенными сурьмой, она была так обильно увешана драгоценностями, что звенела и побрякивала при ходьбе. На каждом ее пальце красовалось по два кольца с бриллиантами, изумрудами или рубинами, а за запястье украшало множество золотых браслетов и платиновые часы Пьеже с бриллиантами. На шее висела целая коллекция золотых цепочек, драгоценных кулонов и медальонов с выгравированным на них именем Аллаха. С тихим звоном она присела рядом со мной на диван и сразу же обрушила на меня нескончаемый поток слов, вопросов и сплетен. В присутствии этой женщины всем остальным оставалось только молчать, в то время как ее рот не закрывался ни на секунду. Только теперь я поняла, почему ее дочери жить не могли без сплетен. Очевидно, они впитали эту страсть с молоком матери. Она немедленно объявила, что я очень миленькая, что мне нужно немного пополнить, и что кожа у меня гораздо светлее, а волосы гуще, чем у Фуазии, первой жены Бахрина, которую она совсем не любила. Все это тетя Шарифа Нонг выложила мне в первые две минуты нашего знакомства. Интересно, что она наговорила бы, если бы мы были знакомы немного подольше. В конце она пообещала, что мы обязательно станем хорошими подругами. Я стала с нетерпением ждать этого момента. Наконец, после того, как вся семья Бахрина увидела и более или менее одобрила меня, настало время возвращаться домой в Мельбурн к работе и нормальной жизни. Утром, в день моего отъезда, как только мы с Бахрином проснулись в доме его отца, он вдруг объявил, что уже заказал для меня кольцо. Обручальное. Он не делал мне предложения. Он просто поставил меня в известность. Все мои вопросы и сомнения Бахрин отмел одной фразой: «Не надо портить эту минуту. Просто возвращайся домой и жди меня там». Так я и сделала. Садясь в самолет, я еще не знала, что таким образом и будут строиться все наши дальнейшие отношения. Он говорит: «Я беспрекословно подчиняюсь».